понравилось штабс-капитану, что такое к военным внимание. Ус пожевал, рюмку об штанину вытер, наточил водки, гостю подвигает. «Пей, адъютант, экой ты мозгляк, однако. Поди, водка из тебя так в чистом виде с исподу и вытечет». «Не извольте беспокоиться, не пьюсь». «Ну, господин Овчинников не таковский, чтоб в своем доме такие слова слышать. А я тебе приказываю, пей, клоп малиновый, не то туфлей по головизне тюкну и икнуть не успеешь». Бес копытцем мух отогнал и дерзким голосом выражает: «Не пью, 5 раз вам повторять. Службы не понимаете, а еще военный. Ежели бы бесы, которые к пьяницам приставлены, сами пить стали, что бы это было?» Обиделся штабс-капитан, пальцем с амбицией помахал. «Обалдуй ты, корявый, разницы не знаешь. Пьяницы — это из нижних чинов, а из офицерского звания — алкоголики». «Хоть алкоголик, хоть католик, мне без надобности, своего не упустим». «А ты при мне бессменно, что ли?» «Само собой. Когда спите, я отдыхаю. Не взвод же к вам приставлять, жирно будет». «Давно при мне?» «Как вы еще в подпрапорщиках состояли с той самой поры. Скучно мне с вами, господин Овчинников, не приведи черт». «Какого же хрена тебе от меня надо? Чтоб я вокруг дома со шваброй промеж ног ползнул?» «Зачем же-с? При вашем чине неподходяще. Пьете вы скучно. Ни веселости, ни поступков. При кузнеце я раньше болтался, так тот хоть с фантазией был, напьется. Я ему в глаза с потолка плюну, а он лестницу возьмет, да по ней задом наперед начнет лезть, пока в портках не запутается. Свалится, из носу клюква течет, а сам песни поет, собачка подтягивает. Интересно». Фукнул штабс-капитан, рюмку отставил, усы сапожной щеткой расчесал и говорит: «Дурак ты, серый, тебе повышение дали, ко мне назначили, а ты об кузнеце вспомнил. Плюнь-ка в меня, попробуй, я тебя, гниду, вместе с домом спалю». «Зачем же мне в вас плевать-то? Тоже я разницу понимаю, а дом спалить сами и сгорите. Преждевременно это, потому разворот вашей судьбы еще не определился». «Какой такой мой разворот?» «Не могу знать. Это от водки да от старших чертей зависит». «А ты-то сам из каких будешь? Какие еще там у вас старшие?» «Как же? Примерно как у вас военных. Сатана вроде полного генерала. Дьяволы да обер-черти на манер полковников. Прочие черти, глядь по должности, однако все на офицерских вакансиях состоят. Ну, а мы, легкие бесы, крупа на посылках. Наш чин головой обтын». Взъерепенился тут штабс-капитан, как индюк на лягушку. Как вскочит, как загремит, аж в юшке задребезжали. «Так ты ж, шпингалет, стало быть, вроде нижнего чина? Да как же ты, глиста малиновая, при мне сидеть насмелился? Встать по форме, копыта вместе!»